Глава 30. Есть два принципиально разных подхода к обучению. Всем знакомый классический, с тщательным разжеванием материала, и так называемый бразильский, когда в экстремальных условиях ученик сам до всего дойдет в кратчайшие сроки. Или нет. В академии чаще всего практикуют второй вариант, предпочитая растить готовых ко всему неврастенников. Не то чтобы это сильно помогало местной армии, но я сам уже несколько раз ловил себя на мысли, что меня очень сложно удивить. И тем более напугать. Даже когда превратился в живой факел, паники не было никакой. Хоть и понимал, как мало у меня шансов. Впору называть себя стрессоустойчивым в резюме. Ко всем прочим достоинствам, вроде коммуникабельности и работы в душном коллективе. Однако, когда к нашим занятиям с гранд-магистром Рии присоединился Фест, даже мне стало немного не по себе. Некромансер очень хотел прощупать новые грани моего дара, и его совсем не заботили рекомендации врачей. Те выделили мне еще несколько дней на окончательную поправку, совмещая их со всесторонними обследованиями. Никак не могли поверить, что можно так быстро восстановиться буквально из пепла. В конце концов, списали феномен на взаимную работу божеств. Ведь вторым моим покровителем до сих пор являлся Танум, ответственный за физическую форму, включая регенерацию. Она у одаренных и так высочайшая, но все-таки старается вести себя в рамках приличий, то есть биологии. В свою очередь, я предпочел не распространяться о том, что частично освоил способности легендарного Феникса, пусть и методом проб и ошибок. До сих пор не понимаю, как тепловая энергия переходит в условно лечащую, как у целителей, только гораздо мощнее. А лучше справлялась только живая вода из купели святилища. Хотя теперь я сомневаюсь, что там плещется банальная H2O. Горизонты вырисовывались потрясающие, но были и нюансы. Здоровым я числился лишь номинально, по документам, можно сказать. Раны полностью исчезли. Даже на голове вовсю пробивался густой рыжий ежик. Вот только общее состояние тела все равно было далеко от идеала. И причина тут вполне очевидная. Потеря безопасных паразитов с другого континента. Спасибо, дядя, почти даром. Магический огонь выжег их дотла, не оставив даже следов жизнедеятельности. С одной стороны, это спасло меня от обвинений, а вот с другой... Эти чертовы сожители успели поглотить немалую часть мышц и соединительной ткани, которые после восстановления с непривычки работали через пень-колоду. Даже у здорового человека при ограничении подвижности мышцы начинают стремительно усыхать. А в моем случае они толком и не работали. Выросли как мясо в пробирке у земных ученых. На первый взгляд то же самое, пока не попробуешь его приготовить. Может, все это в раке желтая пресса, но в последние годы, помнится, котлеты при жарке усыхали втрое. Не знаю, что туда такого добавляли, но стоили они подозрительно дешево и при этом пахли мясом. Я тоже похудел как минимум на десятку, поэтому ощущал себя насквозь деревянным буратино, которого совсем недавно выстругали из полена. Хотя теперь любой взятый вес был только моим достижением и ничьим другим. О потере былой силы я не переживал, потому что в перспективе получал гораздо больше, а мясо нарастет, ничего страшного. Мне далеко не впервой качать его с нуля, и я не настолько нарцисс, чтобы переживать по этому поводу. Тем более, что с физкультурой и прочей активностью тело принялось довольно быстро оживать. Зверский аппетит остался со мной, но теперь хоть стало понятно, куда идут калории. А еще больше восстановление моей формы, как ни странно, подстегнуло Криста, точнее, наши совместные занятия. Девушка настолько извелась за эти дни, что в последнюю ночевку в госпитале она прокралась в мою палату. Безопасники наверняка ее засекли, но они стали нам мешать до самого утра. Никаких героических свершений я показать не мог, но этого и не требовалось. Мы просто спали в обнимку, чувствуя тепло друг друга. Опасаясь посторонних ушей в стенах, о которых предупреждала Ная, самую щекотливую информацию я изложил на обрывке листа с каким-то медицинским рецептом, завалявшимся под кроватью. После чего сжег бумажку, а пепел тщательно растер пальцами. На всякий случай. Снегурочка обрадовалась новостям и тут же брякнула вслух, что помнит о своем обещании заглянуть к семейному врачу. Конспирация точно не ее конек. Хоть на курсы Криникована записывай. Страшно представить, что подумали возможные подслушиватели. Надеюсь, ни о чем таком. Аномального всплеска силы у нее не наблюдалось. Однако я все равно хотел перестраховаться. Клановые целители умеют держать рот на замке. Результаты никуда не утекут. А после истории с проклятым кольцом ей так и так по шапке получать от брата императора. Но пока она учится у его бывшего наставника, сильного наказания ждать не стоит. Император и сам может схлопотать, если перестарается. Теперь главное — удержать Феста. Мое преображение заинтересовало пытливого некромансера, так что осталось только постараться остальным участникам группы. И повод имелся приличный. Командный турнир, который в этом году вызвал повышенный ажиотаж. Главнокомандующий решил лишний раз подчеркнуть статус Академии, пообещав лучшему курсанту стажировку аж на темном континенте. От таких предложений не отказываются. По местным правилам, это автоматический прыжок через звание. Все участники экспансии получают внеочередное повышение. Но раньше большая часть подобных поощрений выдавалась посмертно. В этот же раз шансы благополучно вернуться домой выросли на порядок, поэтому от желающих не было отбоя. К слову, сам Энди в свое время воспользовался такой возможностью, не пробыв линейным офицером и дня. Карьера талантливого выскочки из захудалого клана сразу рванула в гору, сделав его одним из самых молодых главнокомандующих в истории. Какой курсант не мечтает о подобном взлете? Нет таких. Здесь собрали совершенно разных людей, но всех учащихся объединяла одна конкретная черта — высокие амбиции. Другие здесь просто не выдержат. Даже у такого плохого карьериста, как я, тоже есть грандиозная цель. Только лежит она несколько в другой плоскости. Помимо помощи Авари, мне теперь очень хочется проучить его семейку и заодно разобраться в местном пантеоне. Такой вот план минимум. Интересно, если получится найти тот самый артефакт в виде горящего пера, меня его огонь обожжет или нет? От этих мыслей я невольно почесал два свежих шрама на плече. Глубокие. Еще чуть-чуть, и мне отсекло бы руку. Вода хоть и мягкая субстанция, но под диким давлением режет не хуже меча. Грандмастера Рии тоже заинтересовали открывшиеся грани моего дара. И вместе с Фестом они меня едва не угрохали. Не преподаватели, а изверги какие-то. А дабы их жертву ничего не соблазняло в процессе экзекуции, они забрали у меня мой паяльник. Так я прозвал свой артефактный меч, раз он продержался так долго. Это дорогого стоит, учитывая количество сломанного оружия. К слову, почти родная крестовина теперь была со мной везде, даже в душевой. Попробуйте застать врасплох. Удачи! Правда, на занятиях по магии водные элементали все равно меня гоняли, как зайца по лесной опушке. Под конец я натурально вспыхнул от ярости. А все призванные зверолюдом конструкты закипели. Как выяснилось, бурлящую воду контролировать гораздо сложнее. А вот меня огонь уже привычно подлечил, хоть и не полностью. Мог бы и шрамы свести у наших целителей, но не стал их лишний раз напрягать. Им сегодня и без меня работы хватит. Наставник остался удовлетворен моей вспышкой и обещал выработать для меня максимально эффективную тактику. Но и я тоже сделал кое-какие выводы. Самые очевидные — одежду нужно полностью менять, к чертям собачьим. Если тело выдерживало жар, покрываясь прочной коркой, то даже самая крепкая ткань превращалась в угли. А голым много не навоюешь. И вообще некомфортно. Про серьезную броню даже заикаться не стоит. Фес сразу заявил, что это не мой путь, если я не хочу запечься заживо. Пока что моей главной проблемой стала пропажа привычной скорости. Иногда я по привычке резко дергался и неизбежно падал. Поэтому в бою чувствовал себя сонной мухой, которая вяло машет лапками. Это ужасно раздражало. Однако наставник заявил, что задача с ускорением решаемая. Мозг у меня привык работать на повышенных оборотах, любому гонщику на зависть. Так что дело осталось за малым — разогнать само тело. А пока изверги оставили меня в покое, занявшись другими подопечными. Грандмастер Ри входил в состав жюри на турнире, а Фес приглядывал за нашей группой. От этого отвертеться не получилось. В соревнования мы вступили в слегка урезанном составе, в девятером. Как несложно догадаться, тем самым отколовшимся от коллектива халявщиком стал Авари Дутвайн. А чтобы происходящее еще больше напоминало цирк, наставник назначил меня капитаном команды. Формально я даже присутствовал на поле, но вмешиваться не имел права. Ребята должны были справиться сами, либо позорно продуть, и разъехаться по домам. Некромансер не ставил перед нами никаких четких задач, но мы прекрасно понимали, что для него даже второе место будет сродни проигрышу. Поэтому жилы рвали все без исключения. Разогнавшись на тренировках, отборочного тура мы толком и не заметили. Мишени разлетались так быстро, что новые не успевали выехать на полигон. Первый круг тоже оказался преодолен за короткое время. На этот раз нашими противниками стали металлические куклы, управляемые мастерами контроля. Что-то вроде самоходных доспехов, только не таких тупых, как обычные големы. Возглавляли их уже знакомые капли грандмастера Рии. А также еще парочка каменных увольней из числа еще одного наставника из судей. Вся эта сборная солянка защищала небольшой фортик, выстроенный посреди одной из крупнейших арен. От нас требовалось уничтожить гарнизон как можно скорее и желательно не потерять никого из своих. Обычная тактика состоит в методичном подавлении стрелков, швыряющих с высоты стен разнообразные снаряды, от камней до затупленных стрел. Назвать их нелетальным оружием у меня язык не поворачивался, но для местных это норма. Тем более, что рядом дежурила целая бригада целителей, готовая вытащить пострадавшего хоть с того света. Как похвасталась одна из реаниматоров, скучавшая без работы, однажды они пришили голову на место так быстро, что курсант ничего не заметил, кроме небольшой мигрени на следующее утро. А так свет потух, свет загорелся. Что характерно, без общения с потусторонними существами. Когда большая часть стрелковых единиц условного противника будет помножена на ноль, наступает вторая стадия штурма — прорыв за стены и зачистка оставшихся марионеток. Тут уж все зависит от слаженной работы курсантов. Способности у всех разные, поэтому кому-то проще биться лоб в лоб, а кому-то, наоборот, сподручнее действовать издалека. Для нас я выбрал самую авантюрную из тактик. Как пошутил Алонсо, даже если не получится, провал все равно будет впечатляющий. На дело отправились всего двое — Каудан и Эхард. Первый выступал в роли живого щита, не забывая тащить на себе и более классическую ростовую заслонку. А второй двигался в его тени вплоть до самой стены. Укрепления лепили на скорую руку, особо не парясь прочностью кладки. Все равно практически после каждого штурма их приходилось ремонтировать. И так по нескольку раз на дню. Особо важные элементы выращивали из камня, но даже там из-за многочисленных повреждений хватало выбоин и сколов. Подземник без труда нашел подходящую трещину и расширил ее при помощи кирки, не обращая внимания на массированный обстрел сверху. Эхарту в это время пришлось потерпеть за цельнометаллическим зонтиком, но парень скоро отыгрался, сунув руку в образовавшуюся прореху в стене. Он выкачал из себя столько энергии, что Каудану пришлось его тащить обратно на руках. Бегом. Зверолюд торопился изо всех сил, и раздавшийся вскоре взрыв нагнал наших диверсантов примерно на полпути границы арены. Серокожего здоровяка все-таки сбило с ног. Однако его способность не позволила осколкам повредить ни ему, ни Эхарту. В итоге, немного покувыркавшись, они благополучно добрались до наших целителей. Это важно, ведь стоит вмешаться реанимационной бригаде, как участник автоматически выбывает до конца соревнования. В следующем кругу придется обходиться без него. В среднем группы теряли 1-2 бойцов за круг. Мы же прошли полным составом, не считая меня. Несчастный фортик взлетел на воздух с такой силой, что только силовые поля не позволили обломкам разлететься по всему полигону. Арены окружали сразу два купола. Внешний шел вдоль трибун, а внутренний прикрывал обслуживающий персонал, жюри. При желании один кокон снимался, никак не влияя на безопасность зрителей. Объемный взрыв — страшная штука, даже с ослабленным газом. Наш подрывник наконец-то научился не только контролировать свой выхлоп, но и менять его состав. Поэтому жахнуло не сразу, но все равно солидно. От укреплений остался только фундамент с редкими огрызками стен, из-за чего следующее выступление пришлось переносить на вечер. Из марионеточных защитников не выжил никто, но судьи несколько минут яростно спорили, засчитывать ли нам раунд. В итоге сам Фест прогулялся к жюри с вопросом, почему никто не потрудился заранее предупредить нас о размере допустимых разрушений. Сформулировать внятный ответ никто не смог, и мы благополучно прошли на следующий этап, где столкнулись с куда более серьезными противниками, другими курсантами. Здесь уже целители без дела никогда не простаивали. Даже дуэль двух опытных магов может стать сущим кошмаром. Что уж говорить о столкновениях по типу «стенка на стенку». Там иногда такое творилось, что не поспевало даже мое разогнанное восприятие. Ничего не поделаешь. Боевой опыт бесценен. И так просто его не получить, калашматя тупых противников. Заодно я сделал себе очередную зарубку на память, что местных военных учат прежде всего противостоять другим одаренным. А могли бы и нежить из ближайших льдин наловить. Междоусобные стычки здесь случаются частенько, но все же такая направленность настораживала. С самого моего появления здесь мне твердили, что главный противник империи — некросфера. Да, отдельно ее представители вполне способны колдовать, но у них весьма специфический набор способностей. Тот же огонь, к примеру, им недоступен. Возможно, из-за того, что божественный покровитель у нежити всего один. Но после откровения Феникса я уже ни в чем не уверен. Вопросов у меня копилось все больше, но вот беда. Задать их толком некому. Даже наставник предпочитал отмалчиваться. А ведь прожил он немало и наверняка успел много чего интересного узнать с его тягой к знаниям. Одно только местоположение старого основания Фениксов чего стоит. Не сильно удивлюсь, если это далеко не единственное подобное святилище. Просто кто-то бережно хранил наследие предков, а кто-то дутвайны. Наверняка тут еще каким-то боком замешано разделение местной аристократии на две неравные группы – основатели и все остальные. Боюсь, у вторых древних монументов нет. А пока наш холодный руководитель молчал, как рыба об лед, мы продвигались все выше по турнирной таблице. Два боя остались за нами, причем в четвертьфинале пришлось сражаться со второкурсниками. Не самыми талантливыми, однако им все равно удалось нас знатно потрепать. Из обоймы вылетел Эхард, впечатливший всех после подрыва форта, и Тори, который стал жертвой вражеского лазутчика. За ними едва не отправилась Ива, но ее в последнее мгновение успел прикрыть Алонсо. Учитывая мое отсутствие, группа ужалась до формата расширенной ладони. Не знаю, как там проходила жеребьевка, но в полуфинале друг с другом столкнулись две группы с первого курса и две со второго. Нашими противниками стала команда под предводительством Корта. Сероглазый крепыш в компании Лиссандр разделал под орех прошлых соперников и сберег еще шестерых одногруппников. Наших же оставалось всего семеро, и даже один лишний человек мог сыграть решающую роль. Хорошо хоть таковым с той стороны оказался второй целитель. Чаще всего они сражались в ближнем бою, либо экстренно перезаряжали стрелков. Накануне мы прикинули возможности каждого участника, чтобы выработать подходящую тактику. Помимо двух медиков у второгруппников имелось трое магов атакующего типа и двое защитников, включая Лиссандру, которая весьма успешно манипулировала гравитацией. Благодаря ее ударам, разбивающим любые построения, их крепость никто ни разу так и не взял. По условиям соревнования для победы вовсе не требовалось нейтрализовать абсолютно всех соперников. Достаточно завладеть вражеским трофеем, спрятанным за двумя рядами стен, имитирующих укрепления. В качестве таких предметов выступали специальные артефакты, представляющие собой стеклянный шар на высокой подставке. Если прищуриться, эту штуку вполне можно спутать с ночным светильником. Принцип работы схожий. Коснешься, и он засияет голубым. А вот чужая лапа окрасит его в красный, что будет знаменовать проигрыш. Правда, поддерживать тактильный контакт нужно секунды три, чтобы всякие скоростные ловкачи не чувствовали себя вольготно. Разумеется, так просто погладить свою лампу никто не даст. Поэтому соревнование шло в два этапа по 10 минут – защита и нападение. Если оба раза трофеи были взяты за отведенное время, выигрывала та команда, что была быстрее. В первом раунде нам пришлось обороняться, и вышло это из рук вон плохо. Маги второй группы плотно обстреливали наше укрепление, состоявшее из двух стен разной высоты, соединенных одной лестницей. И под их прикрытием трое бойцов ближнего боя пошли на прорыв. Ребята отчаянно отбрыкивались, грызясь за каждый метр. И даже в какой-то момент продвижение почти застопорилось. Но тут вмешался сам Корт, который одним махом перепорхнул через все препятствия. Лиссандра, отсиживающаяся в тылу, запустила его точно к трофею, пока остальные были заняты. Она не только могла усиливать притяжение, но и менять его вектор. Для кого-то другого подобный финт наверняка закончился бы плохо, но у капитана имелась очень редкая способность магического отзеркаливания. Чем-то подобным обладал Калдан. Только от него все просто отскакивало в любую сторону. А Корт мог не только закрываться непроницаемым коконом, но и перенаправлять вражеские атаки обратно. Поэтому вместо легких доспехов парень предпочел удобный тренировочный костюм, не стеснявший движений. Я на его месте тоже не стал бы себя отягощать. Большинство магических проявлений на него попросту не действовали, как горох об стенку. В сочетании с отличной физической формой это крайне сложный противник. Такого бить нужно в прямом бою, до полного истощения резерва, либо накрывать целым залпом, а не двумя-тремя выстрелами. Выпущенные нашими девчонками снаряды отрикошетили в них самих. Рина успела развоплотить красную стрелку. А вот Кристи распорола руку одной из собственных снежинок. К счастью, не глубоко. В качестве последнего рубежа обороны выступала Ива, но девушка быстро осталась без оружия. Крепыш мастерски владел саблей, и не отскочи целительница подальше, нас осталось бы еще меньше. Отпрыск драконов решил ее не преследовать и поскорее залапал артефакт. Иначе ему в спину прилетели бы разгневанные Алонсо с Калданом. Итоговое время не достигло и 4 местных минут, установив новый рекорд среди первого курса. И это еще не все плохие новости. Сатанию очень сильно приложили промеж шагов. Поэтому судьи дисквалифицировали зверолюдку, хотя та быстро очнулась. Что поделать, если нормального шлема для нее не сыщешь? Теперь перевес был уже в 2 человека, став критическим. Нам выделили 2 часа на восстановление сил, за которое работяги должны были привести полигон в порядок и обновить потрепанное укрепление. Ребята расстроились, что неудивительно, а Фест удалился с недовольно поджатыми губами. «Поздравляю, финал для нас уже настал», — сообщил я группе, когда раненых отпустили медики. «Наша задача теперь проще некуда — взять шар за 3 малых оборота». «Даже вместе с тобой это нереально», — покачала головой Рина. «Мы уже все перепробовали. Корта еще можно как-то удерживать, но вот его синюшную подстилку...» Удивительно, но никто не стал одергивать язву. Лиссандра достала всех. Очень тяжело сражаться с противником, когда тебя то вжимает в пол, то наоборот подбрасывает в воздух. Остальные противники ведь тоже без дела не сидят. У меня появилась одна задумка. Успокоил я приунывших одногруппников. Только нужно выбрать, от чего отказаться. По правилам соревнования, атакующей стороне позволялось взять с собой 3 подручных предмета на выбор. Чаще всего брали щиты или штурмовые крючья. Куда меньшей востребованностью пользовалось дополнительное оружие, потому что курсанты привыкли обходиться личным. Тем более, что огнестрела с жезлами нам никто не давал. И так условия максимально приближены к боевым. За время турнира уже 4 курсантов пришлось вытаскивать буквально с того света. Одного поместили в кому, так что у Наи появилась компания в лазарете. После небольшого обсуждения мы решили оставить ростовой щит Каудана, прекрасно зарекомендовавший себя в прошлых схватках, и 1 штурмовой арбалет с катушкой крепчайшего шнура. 3-ю вещь я притащил прямиком из кухни, оставив там несколько золотых монет. Судьи поначалу напряглись, увидев увесистый мешочек у меня в руках. Однако в перечне запрещенки такого предмета не числилось. А что не запрещено? Подумав, они дали добро, побоявшись нового явления Фестуса. Едва скрывая довольную улыбку, я передал мешок Каудану и отступил к границе арены. Хорошо, хоть этому никто не удивился. Все уже привыкли к вечным заскокам некромансера и полагали, что это такое наказание. Можно и так сказать, потому что смотреть без возможности помочь для меня сущее мучение. Так что пока ребята сражались, я тренировал в себе сдержанность и усидчивость. Мне порой этого не хватает. Звучный удар в гонг ознаменовал начало 2-й схватки. В бой пошли наши девчонки под прикрытием Калдана и Алонса. Что поделать, вот такое у нас распределение получилось. Причем мещанин прихватил с собой мой мешочек и щедро рассыпал его содержимое по каменному полу. На лицах наших соперников легко читалось недоумение, и лишь 1 Корт нахмурился при виде мухи. Сказал бы, что самый обычный, но на самом деле нет. Нам пекут хлебцы из самого грубого помола, а вот на офицерские десерты идет более мелкая фракция с легкой специфической зеленцой. Высший сорт, можно сказать. Не считая цвета, местные злаки заметно крупнее земных, однако перемалываются точно так же, в мелкодисперсную пыль. Жаль, что острые приправы запрещалось использовать, а то кое-кто умылся бы кровавыми слезами. Резкий порыв ветра тут же погнал эту взвесь вперед, на вторую группу. Не песчаная буря, конечно, но видимость у противников чуточку упала, а у нас, наоборот, все стало заметнее. Только клубы пыли начинали закручиваться неестественным образом, когда наши быстро покидали опасную область. Лиссандра не могла изменить гравитацию мгновенно, по щелчку тонких пальцев. Ей требовалось некоторое время на подготовку. Еще в первом раунде я заметил, как странно ведет себя каменная пыль, пока там не припечатала сатанью. Зверолюдка до сих пор дулась, сидя вместе с другими зрителями на трибунах. Ничего, иногда полезно бывает не лезть вперед, а пораскинуть мозгами. В переносном смысле, а не в прямом. Избегая гравитационных ловушек, 13-я группа очень быстро продвигалась вперед. Алонсо грамотно гнал муку дальше и выше, пока она не захлестнула укрепление. Взбешенная Алессандра попыталась было припечатать взвесь своей силой. Но тут физика снова напомнила о своем существовании. Избыточное давление с одной стороны и надув с другой сформировали компактное непрозрачное облако, ненадолго разделившее команды. Почему ненадолго? Все дело в поджоге, который без меня организовала Рина, рухнув на пол вслед за остальными. Об этом все были предупреждены особо. Кто не спрятался, я не виноват. Как ни странно, даже пыль бывает опасна. Нужно лишь создать подходящие условия и позаботиться о катализаторе. Заостренная красная спица звонко цокнула о камни стены, выбив оттуда целый сноп искорок, после чего на месте мучного тумана с оглушительным хлопком расцвел огненный цветок. Со стороны даже красивый. Именно поэтому мельники раньше селились на отшибе, чтобы не взлететь на воздух вместе с соседями. А то неудобно получалось, здороваться переставали. К счастью, полноценного объемного взрыва на этот раз не вышло, и энергия быстро выплеснулась за пределы гравитационной аномалии. Иначе мне пришлось бы отвечать сразу за 7 трупов. Зато пыхнуло здорово, на несколько мгновений дезориентировав соперников, а кого-то и вовсе сбив с ног. Когда они очнулись, наши уже преодолели первую стену по ледяным уступам. На этом о дальнобойных заклинаниях можно было забыть. Курсанты схватились лицом к лицу, и любой неосторожный бабах мог навредить своим же. Однако стоит отдать должное защитникам. Они быстро пришли в себя и сообща навалились на вторженцев. Звон клинков, глухие удары и редкие хлопки слились в один сплошной гул. В какой-то момент наша атака начала откровенно захлебываться. Вырубить удалось двоих, но и у нас пошли новые потери. Сначала пикой со второй стены подловили Иву, и тут же отвлекшегося Алонсо накрыл магический удар Лиссандры, сбросивший его вниз. Парень смягчил падение, но ситуация быстро катилась под откос. Колдан держал на себе троих, постепенно отступая под градом ударов. Его щит изобиловал кучей вмятин, став похожим на фотографию Луны. Рина схватилась с ненавистной Лиссандрой, а тем временем Корт добрался до Кристы. Снегурочка сражалась отчаянно, только этого все равно оказалось недостаточно. Капитан второй группы фехтовал виртуозно даже в ограниченном пространстве. Спустя несколько ударов она пропустила хитрый выпад сабли, которая врезала ей по руке с мечом, прямо в стык защитных пластин. После чего поединок превратился в избиение. Будь лезвие настоящим, конечность пришлось бы пришивать, но и так она повисла мертвой плетью. Несмотря на все усилия, даже на ледяной клинок в левой руке, девушка не смогла оказать долгого сопротивления. Корт быстро уронил ее на колени, подрубив обе ноги, а потом и вовсе вышвырнул вниз со стены. Слишком демонстративно, и я не сомневался, для кого предназначалось это зрелище. У меня начали тлеть рукава формы. Успокоиться получилось с большим трудом. Очень хотелось запульнуть в него чем-нибудь погорячее и проверить хваленую магическую защиту. Даже если отразит, не страшно. А вот что его по-настоящему проняло, так это новый удар гонга. Раунд закончился досрочно, на исходе третьей минуты. Лязг оружия прекратился, и еще не отошедшие от горячки боя соперники удивленно заозирались. Еще мгновение назад они уверенно выигрывали, причем в большинстве, а тут бах, и конец игры. Разгадка оказалась проста. Возле покрасневшего артефакта обнаружилась довольная Анка. Все про нее иной раз забывали, даже собственные одногруппники. А она, в свою очередь, старалась не отсвечивать. Вечно тихая, вечно незаметная. Идеальная лазучица, в общем. Ей требовалось лишь немного помочь раствориться в суматохе. Когда мука ненадолго ослепила соперников, она воспользовалась арбалетом с катушкой, закинувшим трос далеко за стены. Ее смехотворный вес шнурок выдержал без труда. После чего девушка тихонько поднялась на укрепление и вырубила прикладом единственную охранницу, что стерегла трофей. «Нечестно!» — в сердцах выкрикнул Корт, силой швырнув саблю под ноги. «Еще оборотом, и вы всех перебили! Всех!» «Учись считать, дебил!» — посоветовал я ему, покидая свой наблюдательный пункт. Вряд ли он меня услышал, срывая свое раздражение на подчиненных. «Сам виноват. Мог бы преспокойно оставить еще одного стража у светильника и спокойно держать оборону». «Даже при таком раскладе преимущество оставалось за ними, и трофей бы они сберегли. Но ему захотелось тотального разгрома. И заодно унизить меня на глазах у всех. Видимо, до сих пор переживает за тот случай во время массовой драки. Ах уж эти комплексы». К счастью второгруппников, он быстро сообразил, что разбор полетов лучше делать без лишних глаз и ушей. Это правильно. Пострадавшими занялись целители. Благо, им не требовалось транспортировать тех в госпиталь. Остальные принялись понемногу расходиться. Все устали, поэтому двигались с заметным трудом. Как капитан команды, я терпеливо остался дожидаться решения судей. Опять о чем-то споривших. Наши, кто был еще на ногах, вовсю обнимали покрасневшую Анку, у которой наступил звездный миг славы. К такому повышенному вниманию она явно не привыкла. Фест одобрительно кивнул, после чего направился к судьям. От сердца немного отлегло. Корт в компании двух помятых девиц встал неподалеку от меня, исполняя роль капитана до конца. Лиссандра опять щеголяла шикарным фингалом под глазом, а ее подруга отделалась разбитой губой. Обе смотрели друг на друга с укоризной. Мне компания не требовалась. Благо, над нашими девчонками уже колдовали целители. Рина от помощи отказалась, прихрамывая на левую ногу. Теперь понятно, откуда у ее противницы синяк. Отпрыск благородных драконов окончательно взял себя в руки и с невозмутимым видом выслушал вердикт жюри, озвученный гранд-магистром Рии. Победу присудили нам. А финал решили вовсе не проводить, выбрав лучших на каждом курсе по очкам успеваемости. Вполне логичный ход. Для нас даже лучше. Сил на еще одно побоище у группы не осталось. Дальше я почти не слушал наставника по магии, наблюдая за странными перемещениями охранников. Один остался возле жюри, еще трое целеустремленно направлялись к нам. У них за спинами маячила парочка безопасников. Да и внешнее защитное поле, судя по мыльным разводам, не спешили убирать. Кое-кто из расстроенных второгруппников уже успел добраться до выхода и с удивлением уперся в преграду. «Да уж, ребята, сегодня у вас сплошной день открытий». А вот я выводы уже сделал и почти не удивился. Слишком много совпадений. «Все равно вы будете за нами», — обронил крепыш через плечо вместо поздравлений. «Вам даже с призовыми нас не догнать». «Да, кстати», — спохватился мохнатый зверолюд. «Курсант Авари, я возвращаю вашей группе все очки, потраченные на обучение со мной. Свою награду я уже получил прямо здесь. Поздравляю». «Что?» Уже направлявшийся к выходу Корт резко развернулся. Его покрасневшее лицо перекосило от возмущения, а восклицание под конец скатилось на рык. «Да вы...» «Издеваются над тобой!» С кривой усмешкой закончил я за него. «Ты прав, Диманюга, издеваются. Не все же тебе людей мучить, да?»